847. Ноябрь 4. Хочу указать, что не имеет значения никто и ничто, воздействующее на человека извне. Решающее и важнейшее — это то, что происходит внутри, под воздействием внешним. Важна реакция на него, важно то, что исходит от человека, ибо не то оскверняет или влияет на человека, что входит в него, но что исходит из уст его, как было сказано когда-то. Это означает, что ответный процесс на внешние явления по сущности своей представляет нечто такое, что остается в человеке, что дает отложение явное, что неотчуждаемые кристаллы энергии оставляет в микрокосме его. Масса событий может твориться вовне, но лишь те, что дают отложение в чаше, то есть вызывают ответную реакцию, выражающуюся в ответных энергиях, порождающих кристаллы огненных отложений, лишь они след оставляют и значение имеют. Все остальное проходит бесследно. Но реакция на явление извне может регулироваться, направляться и обусловливаться волею или, во всяком случае, обусловливаться сущностью человека. Само по себе внешнее явление не предопределяет характер этой реакции. Ее определяет воспринимающее явление сознания, бесконтрольно или автоматически, рефлекторно или же под контролем воли. В первом случае человек будет жертвой всех внешних воздействий, во втором — и господином, то есть сознательным распорядителем и регулировщиком ответных реакций сознания на все, что приходит извне. Реакции же, вызывающие ответные энергии, и будет тем, что исходит от человека, из его микрокосма. На одно и то же явление два человека могут реагировать совершенно различно. Один радоваться, другой плакать. Значит, дело не в самом явлении, но в человеке. Если это так, то, следовательно, не явление, но сам человек обусловливает характер производимого на него впечатления. Значит, все зависит не от явления, но от самого человека. Потому в руках или воле человека любая реакция сознания на любое событие вовне. При утверждении равновесия духа это понимание и положим в основу своего отношения ко всему, что вне нас происходит. Реагируй, но не так, как хочу, но не так, как делалось это раньше при рефлекторном восприятии внешних воздействий. Зачем чему-то позволять воздействовать на себя, когда можно воздействовать на себя самому, волею своею, пропуская любое явление через призму воли для окрашивания его в желаемый цвет и овладением сознательного? В этом-то и заключается власть над тем, что происходит вокруг. Свою печать воли накладывает человек на событие, не допуская, чтобы оно повлияло на него бесконтрольно и вопреки воле. Когда утверждено равновесие, оно служит призмою, через которую преломляются волны текущих в сознании явлений, каковы бы они ни были. Синие огни все вибрации света окрасят в синий цвет. В той или иной степени и синий оттенок всему придадут. Также точные кристаллы равновесия в сознании утвержденные преломят вибрации внешней среды, окрасив их в сущность своего цвета. Ибо если гнев или любовь свой цвет имеют, то имеет твой и равновесие духа, и цвет этот белый. Ибо синтетический луч света тоже ведь белый, а равновесие — качество синтетическое. Как простой физический луч поглощает в себя все цветные лучи, давая в результате этого синтеза луч белый, точно так же и равновесие духа, будучи качеством синтетическим, все цветные эманации оболочек покрывает единым белым лучом света из микрокосма человеческого исходящим и властно и победно поглощающим цветные лучи неуравновесия в оболочках обычных людей. Этим побеждает равновесие тех, в ком оно не утвердилось. Побеждает властно, подавляя мощью своею разрозненные вспышки своевольных, распущенных, бесконтрольных оболочек окружающих. Равновесие силу имеет мощью синтетического луча тушить и погашать и слабые, и сильные излучения однотонного характера именно благодаря своей синтетической сущности. Условие синтеза тем и сильно, что в синтезе сказывается объединяющая мощь целой гаммы лучей. И здесь применим принцип в единении силы. Потому качества синтетические столь трудно достижимы, но именно они являются целью усилий архата совершенствовать их беспредельно. Для начала надо иметь что-то, чтобы было к чему приложить. Наращивать кристалл утверждаемого в микрокосме своем качество — процесс увлекательный и интересный. Силу огней утверждает и растит в себе человек. И радостно ощущать, как умножается эта сила и как реально проявляется в действии в течение процесса. Можно упражнять равновесие на всем и на всех. Процесс этот внутренне затрагивает лишь самого экспериментатора. На окружающих он являет лишь неизбежные следствия. И им можно лишь сказать «не тронь, если не хочешь обжечься». Защитная формула «не тронь» очень характерна для духа, утверждающего равновесие, ибо каждый, осмелившийся напасть или нанести удар, или просто уколоть, или уязвить, ударившись о броню равновесия, должен пенять сам на себя. Его никто не задевал, он наказал себя сам. Огонь кристалла равновесия сжигает и тушит огни людей, его в себе не утвердивших, если огни направлены на носителя равновесия. И если вокруг плач, беспокойство, волнение, горе, страх и все прочие чувства бушуют, храните равновесие непоколебимое, и потухнут огни, порожденные всеми этими эманациями неуравновесия человеческого. Ибо равновесие — великая сила. Одни хотят богатства, другие — известности, третьи — здоровья, четвертые — счастливой жизни и так далее, и далее, и без конца. А вы устремитесь к тому, чтобы сокровище равновесия в себе утвердить. Устремитесь всем духом, всем желанием, всем сердцем, и будет сокровище с вами, и кристалл его будет расти, и никто никогда от вас его не отнимет. В то время как все они, хотевшие и хотящие чего-то, потеряют все, что так страстно хотели, и останутся ни с чем. Но вы же, драгоценный кристалл, этой огненной мощи собой навсегда унесете, куда бы вы ни пошли, и где бы вы ни были, и какая оболочка ни облекала бы дух ваш, и на каком плане существования не был бы он. Ибо чаша, хранительница сокровища, с вами пребудет всегда, ибо она в вас. Можно утверждать равновесие ценой любых усилий, чего бы это ни стоило. Можно и должно для тех, кто прозрел его мощь.